Андрей. Звонок поступил, когда они уже подъезжали к городу. Камышов кричал в трубку, что только что в отделение полиции Центрального района поступил сигнал. У них там новая система. Стало слышно все, что происходит в кабинете у главы департамента. «Какой-то бред!» — возбужденно кричал Камышов. «Тонкий голос, будто бабий, но не бабий, нес бред!» «Где?» — перебил его Андрей. «В военно-медицинском министерстве на Знаменке. Оно еще на Бульварное кольцо выходит». «Где группа?» «Мы выехали, Андрей. Через 5, максимум 10 минут будем на месте. 6 часов, чертовы пробки!» «Он на это и рассчитывал», — тихо сказал Андрей. «Ладно, делайте, что можете». «Что за бред он нес?» — спросила у Камышова Маша, которая не упустила ничего из телефонных криков. «Они послали мне запись на мобилу через интернет», — с гордостью за техническое оснащение родной полиции сказал Камышов. «Сейчас дам послушать». Андрей включил громкоговоритель в телефоне. Сначала было слышно чье-то мычание. «Он надел на него кляп», — прошептала Маша. А потом высокий, оттого еще более страшный голос стал произносить нараспев слова. «Злобные духи последнего, 20-го мытарства, немилосердие и жестокосердие! Жестоки тут истязатели, князь их люд, с виду сухой и унылый. Если бы кто совершал и самые великие подвиги, изнурял себя постами, непрестанно молился и сохранял чистоту телесную, но был немилостив, таково из этого последнего мытарства, низвергается в бездну ада и не получает милости вовек». «Приговариваю тебя, грешник, к немедленному низвержению в ад через сажание на кол!» «Слыхали?» — вновь проявился в трубке камышовский голос. «Жуть берет, нет? Ладно, мы уже подъехали!» «Не отключай телефон», — сказал ему Андрей. Он нащупал под сиденьем мигалку и, не снижая скорости, поставил ее на крышу машины. Они стали продвигаться быстрее, но все равно медленно, чудовищно медленно. А в это время Камышов лаконично комментировал обстановку. «Подъехали, шеф. Окружаем входы. Зашли в здание. Разделились. Мы поднимаемся по лестнице, остальные на лифте». Маша сидела рядом, натянутая как струна. Слышен был топот многих ног, потом со скрипом открылась дверь пожарного хода. Опять топот, пауза, грохот выбиваемой двери, и вдруг... Внезапная тишина. «Камышов, ты жив?» — крикнул Андрей. «Что там?» «Твою мать!» — выдохнул в трубку Камышов. «Я тут, Андрей. Все с нами в порядке. Но вот с мужиком...» «Попроси его описать», — прошептала Маша. Начал Камышов. «Мужик сидит на стуле. А стул на столе, что твой памятник. Колья... У него из-под ребер торчат, как дикобраз кровавый, прости господи!» Вдруг в трубке опять заорали несколько голосов, и крик Камышова заполнил всю машину. «Он живой! Ёлки, спустите его! Он живой!» Маша и Андрей замерли. На другом конце послышалась возня, грохот падающих стульев. «Нет», — раздался чей-то незнакомый голос. «Это была предсмертная судорога. Вызывайте криминалистов». Камышов опять взял трубку. «Чё? Помер?» «Камышов, слушай сюда!» Андрей говорил медленно, понимая, что бедный Камышов еще в шоке. «Спускайся на проходную. Посмотри список посетителей у убитого на сегодняшний вечер. Когда пришли, когда ушли!» И добавил. «Бегом!» И попросил Машу набрать Анютина. «Товарищ полковник», — не поздоровавшись дрожащим голосом, начала Маша, — «мы знаем, кто убийца. Это Николай Николаевич Катышев». Анютин осторожно кашлянул. «Маша, вы, простите, в своем уме?» — начал он, но Андрей уже вырвал у Маши трубку. «Александр Иванович, мы только что были у него на даче. Мы нашли все — карты, инструменты для пыток. Сомнений быть не может. Нет времени объяснять. У нас только что появился новый труп. Прошу вас, предупредите посты ГИБДД, вышлите группы захвата по его домашнему адресу и на дачу». «А сам?» — Только и смог сказать Анютин, и, судя по немногословности, поверил. Что-то такое было в голосе Андрея. — Я перезвоню вам, товарищ полковник, — ответил Андрей и отключился.